Я на земле прохожий, к миру безмерно чужой. Люди стремятся все в космос, а я хочу домой. Без кораблей, без могучих ракет, мир желаний, мир сладостный грез. Путь мой лежит мимо дальних планет, рядом спутник мой верный Христос. Мир надо мной смеется, ложью позором клеймит. Но мой любимый учитель ввысь подниматься велит. Без кораблей, без могучих ракет, мир желанным и сладостный грез. Путь мой лежит мимо дальних планет, рядом спутник мой верный Христос. Боже, даруй мне силы крест свой с терпением нести, чтобы святую обитель мог я с победой войти. Могучих ракет, мир желанным и сладостный грез. Путь мой лежит мимо дальних планет, рядом спутник мой верный Христос. Прочитаем из книги пророка Исаии 40 главы. «Утешайте, утешай, род мой, говорит Бог ваш. Говорите к сердцу Иерусалима и возвещайте ему, что исполнилось время борьбы его, что за неправду его сделано удовлетворение, ибо он от руки Господней принял двое за все грехи свои. Глас вопиющего в пустыне. Приготовьте путь Господу. Прямыми сделайте в степи стези Богу нашему. Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизится, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими. И явится слава Господня, и узрит всякая плоть спасения Божьего. Ибо уста Господни изрекли это. Голос говорит: возвещай. И сказал: что мне возвещать? Всякая плоть трава, и вся красота ее, как цвет полевой. Засыхает трава, увядает цвет, когда дунет на него дуновение Господа, так и народ трава. Трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего пребудет вечно. Жизнь человека на земле. Господь сказал пророку Исаии: возвещай. Чтобы не ошибиться, пророк смиренно спросил: что мне возвещать? Господь ответил: всякая плоть трава, и вся красота ее, как цвет полевой. Засыхает трава, увядает цвет, когда дунет на него дуновение Господа, так и народ трава. Трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего пребудет вечно. Около 300 лет до пророка Исаии псалмопевцу Давиду было открыто, что дни человека как трава, как цвет полевой, так он цветет. Пройдет над ним ветер, и нет его, и место его уже не узнает его. Это относится и к жизни целого народа, и к жизни каждого человека в отдельности. Божьи служители, как древле, так и теперь, обязаны возвещать, что жизнь человека на земле кратковременна. Обратим внимание на Божьи слова. Народ – трава. Растет везде, на горах и в долинах, по всей земле, от северного полюса до южного. Другие живые существа имеют свои пределы для обитания. Человек же акклиматизируется везде, но, подобно траве, очень часто умирает от совершенно неожиданных причин. Всякая красота, как цвет полевой, привлекает к себе внимание многих. Пахучим и прекрасным цветам дают место в хижинах и дворцах, в театрах и храмах, но всегда на ограниченное время. Цветок увядает, засыхает, и его выбрасывают. Так в большинстве случаев творится в этом мире с его знаменитостями. Талантливые певцы, певицы, музыканты, поэты и им подобные пользуются почетом до тех пор, пока люди наслаждаются их талантом. Когда же по болезни, старости или духу времени они не могут услаждать людей, о них совершенно забывают. Это засохшие цветы. Все человеческое приходящее, непроходящим остается только Слово Божие. Трава засыхает, цвет увядает, а Слово Бога нашего пребудет вечно. Небо и земля придут, но слова мои не придут, сказал Господь Иисус Христос. Жизнь изменчива. Древние восточные победители имели обыкновение привязывать побежденных царей или правителей к своей триумфальной колеснице, на которой возвращались в свою столицу. Однажды случилось так, что шедший за колесницей побежденный царь все время смотрел на колесо. Победителя это заинтересовало, и он спросил своего пленника: «Почему ты все время смотришь на колесо?» «Да вот смотрю, как спица в колесе то поднимается на высоту, то опускается в самый низ», — ответил побежденный. Победитель задумался. Приказал остановить колесницу, отвязать пленника и посадил его рядом с собою. Победителю стало страшно, что жизнь — это колесо. Верхняя спица через несколько секунд может оказаться нижней. Эта истина была известна простой женщине, матери пророка Самуила, которая сказала: «Господь делает нищим и обогащает, унижает и возвышает». Жизнь призрачна. Человек подобен дуновению. «Дни его, как уклоняющаяся тень», — сказал псалмопевец Давид. Если понаблюдать за тенью, можно многому научиться. Только при свете можем видеть и действительные предметы, и падающую от них тень, которая крайне непостоянна. Поэт Некрасов в своем стихотворении «Рыцарь на час» сделал такое описание. «Поднимается сторож-старик на свою колокольню-руину. На тени он громадно велик, пополам пересек всю равнину». На этот громадный рост сторожа-старика был только призрачный. Не так ли бывает в жизни человеческой? При особом освящении от некоторых людей падает такая громадная тень, что пересекает целые континенты. Такими были в свое время Наполеон, Муссолини, Гитлер, Сталин, но они исчезли как призрак, и от них ничего не осталось. В наше время, когда величие человека создается прессой, радио, телевидением и другими человеческими освящениями, можно видеть быстрое возникновение великанов и внезапное их исчезновение. Жизнь неудержима. «Мы теряем лета наши, как звук», — жаловался Моисей, человек Божий. Хотя в наше время люди придумали способы для записывания звуков, все же еще никому не удалось сделать звук доступным нашему зрению, вкусу или осязанию. Иначе говоря, не удалось превратить звук в материю, из которой можно было бы что-то сделать и оставить на память потомству. Бог даровал людям жизнь, как разнообразные и многочисленные возможности сделать доброе или худое. Но эти возможности неудержимы и невозвратны. Сознавая это, Моисей просил Бога: «Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое». Истинная же мудрость проявляется в служении Богу и ближним. Аминь. Жить и умирать нет мне боли. хочу, чтоб не было между нами пропасти, чтоб душа к душе могла пламя.